Продолжаем чтение первого послания от Иоанна, 3 глава. В Евангелии, еще раз повторяю, Евангелие от Иоанна, апостол Иоанн описывает суть учения Иисуса Христа и что сделал Иисус Христос для нас, людей. А в посланиях он пишет то, что от нас Бог ожидает. То, что теперь Господь хочет от нас, от людей, от верующих. Третья глава, с самого начала читаю. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для этого и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, делающий, не делающий правды, не есть от Бога, ровно и не любящий брата своего». Вот такой сложный, серьезный отрывок из Слова Божия. Мы видим, что здесь упоминаются дети Божии и дети дьявола. Интересный момент, я вспомнил, что за 30 лет служения в церкви ко мне приходило 3 человека, которые заявили: вот сегодня ночью Бог мне показал, я сегодня ночью видел, как выглядит ад и как выглядит рай, что мне делать? Перепуганные до ужаса люди, то есть им было показано видение, не видение, сон, не сон, но они видели, что происходит в раю и что происходит в аду. И за эти 30 лет всего одна женщина однажды пришла и тоже с вопросом: что мне делать? Я сегодня видела сатану. Здесь сказано, мы увидим Бога, как Он есть. Она пришла и говорит: я сегодня увидела сатану, что мне делать? А как это произошло? Есть много оккультных практик, самых разных. Вот она увлекалась оккультной практикой, при которой душа оставляет тело и начинает путешествовать по этим мирам. Она очень такой талантливой ученицей была, ее там хвалили. И в итоге она говорит: я увидела, что путешествуя по этим мирам, я вдруг приблизилась к черной личности, и когда эта личность повернулась, я вижу, как мое тело осталось там лежит, и вот она путешествует, значит. И говорит, когда эта личность повернулась ко мне, я понял, что это сатана. Приходит в церковь: что делать? Я говорю: эта женщина была из северных народов, не знаю, то ли из ненецкого народа, то ли из чукчи, такая специфичная северная народность. Что делать, каяться? Пока жива, пока еще топчешься на этой земле, можно покаяться. Она действительно покаялась. Потом, она была приезжей в Москву, я не знаю, как дальше ее судьба сложилась. Но суть заключается в том, что нам всем придется кого-то увидеть в итоге, там, в вечности. Всем придется предстать и объединиться с тем, кому мы здесь служили на земле в итоге. И вот давайте теперь посмотрим, что же написано верующим, какова наша ответственность здесь. Смотрите, какую любовь дал нам, дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Ну как мы стали детьми Божьими? Послание Иакова, 1 глава, 18 стих сказано: «Он родил нас словом истины». Он родил нас словом истины, вот словом вот этой истины. И больше и важнее, чем эта истина, не существует на земле. Недавно показали одного знаменитого масона, главного масона Египта. Ему задали вопрос: а зачем вообще ваша организация существует? Он говорит: ну как? Для того, чтобы хороших людей сделать еще лучше. Что сатана Еве сказал? Я тебе еще лучше сделаю. Ты будешь как Бог. Чем это все закончилось? Он родил, вот кроме этого слова истины, все те, кто пытаются подняться над этим истинным, исказить, извратить это все от сатаны. Он родил нас словом этой истины. И вот только это есть истина и правда. И лучше правды никакая ложь не может быть. Ложь только к погибели. И извращение слова тоже к погибели. Так вот, он родил нас словом истины. А в какой момент это произошло? Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Да? И Христос им дал обетование: «Сия с вами во все дни до скончания века». И Господь детям своим гарантирует попечение на каждый день. Это называться, но важно и быть еще детьми Божьими. Быть – это значит оставаться, находиться. Находиться в Его воле – это то, о чем говорил сегодня Батыр. Находиться в Его послушании, Его слову. Дальше сказано: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Ну, кто готов сейчас предстать перед Богом? Поднимите руку. Вот прямо сейчас, в этот момент. Можно на пальцах моей одной руки посчитать, сколько человек подняли руку. Смотрите, что сказано. Увидим Его, как Он есть. Для того, чтобы увидеть Бога, сказано, ничто нечистое туда не войдет. Да? На нас ответственность, как детей Божьих, быть чистыми. Дальше сказано: кто имеет эту надежду, очищает себя, так как он чист. И про Бога сказано: нет в нем никакой неправды. И, соответственно, те, кто собирается быть с Богом, те, кто планирует, те, кто готовится, надо очищаться. Всякий делающий грех делает и беззаконие. Грех есть беззаконие. Вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Это сказано про Христа. Откройте Евангелие, вам легче будет понимать. Мы сейчас, я это же отрывок, только по-еврейски снизу вверх буду читать, чтобы было понятнее. Смотрите, что сказано. Как очищать себя? Ну, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Рожденный от Бога не делает греха. То есть, когда Дух Святой входит в нас через покаяние, когда мы принимаем Христа, в нас входит Дух Святой, чистый Дух, Святой Дух. Вот Дух Святой не может грешить. В Боге нет никакой неправды. Вот этим Духом Своим Святым, в котором нет никакой неправды, Он вселяется в нас. И первое, чтобы человек мог не грешить, что ему нужно? Ему для начала нужно рождение свыше, рождение от Слова Божия, от Духа Божия. Человек не может избавиться. Как человек становится грехом? Грешным. «В Адаме все согрешили». Римлянам 5:12. «Одним человеком грех вошел в мир, и грехом в смерть». И смерть перешла во всех человеков. И поэтому все люди, живущие на этой земле, топчущиеся, они рожденные и имеют наследственный грех. Поэтому мы все стареем и постепенно умираем. Человек только родился, его организм же, таймер включается на то, чтобы он в итоге умер. Почему? Есть наследственный грех в плоти. Но этот же человек, он может быть рожден свыше от Духа Слова и от Слова Божьего. И для того, чтобы освободиться, быть чистым, первое, что человеку нужно – духовное перерождение. Поэтому сказано, рожденный от Бога не делает семя, потому что семя Божье. Семя Божье не может грешить. Сам Бог, Дух Святой, не грешит. Этот Дух вселяется в нас. Дальше. 8 стих. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для этого явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Как Сын Божий может разрушить дела дьявола в нашей жизни? Через рождение свыше. Через вхождение Духом Святым в любого из нас с вами, верующего человека. Сын Божий разрушает дела дьявола через рождение свыше каждого из нас с вами. А теперь в 6 стихе сказано, послушайте. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его». Оказывается, рожденный свыше человек не согрешает, когда? Опять проповедь Батыра. Когда мы пребываем во Христе, когда мы пребываем в нем. Когда наши мысли... Мысли Божьи и Слово Божье. Поэтому Слово Божье говорит, непрестанно молитесь. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся день и ночь. Не оставляй собрания своего. Рожденный свыше человек, если он не пребывает во Христе, а Христос где? А вот здесь вот Христос. В этом слове он здесь. Если он не читает, если он не молится, если он на богослужение не ходит, если не наполняет себя, значит, он не пребывает. А где он тогда пребывает? А заботы века сего и обольщение богатством, что? Заглушают его. Значит, он пребывает в заботах века сего, в обольщении богатством. Это дела плоти. А если живете по плоти, что? Умрете, грешить будете, потому что каковы мысли человека, таков и он. Поэтому у нас с вами дано право выбора, какими мыслями мы будем двигаться. Мы можем двигаться заботами и мыслями века сего. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, дела плоти. А можем двигаться мыслями Божьими, Словом Божьим. Но для этого надо пребывать в Боге. А в 3 стихе призыв. Всякий, имеющий надежду на то, что он увидит его, очищает себя. Нам дано право, обязанность и ответственность очищать себя. Если я не очищаю себя, каким образом? Пребыванием во Христе. Со распятием со Христом. Ведь что такое очищать себя? Ну, кто не имеет греха, поднимите руку. Там Кирилл только махнул рукой, и то не осмелился поднять. Мы понимаем, что плоть есть, правильно? Очищаем. А как можно очиститься? Если Сын освободит, истинно свободны будете. Евангелие от Иоанна 8:36. Надо отдавать, показывать, указывать. Господи, вот я, вот мои грехи. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит и очистит. А если я скрываю свой грех? Был у нас такой Леня Индрусинский. Я, говорит, притырил для себя один грех в кармане, спрятал, вот курево позволил себе, остальные грехи не позволил. Но один, так этот грех его довел потом до того, что он начал... Не только курить, это его довело до блуда, до преступления, до комы 40 дней, и в коме умер. Сатана не милостивый друг. Это изощренный враг, его целью которого украсть, убить и погубить. Поэтому, дорогие мои, очищать себя как? Ну, во-первых, когда мы видим грех, исповедовать его, да? А во-вторых, а те, которые Христово распяли плоть со страстями и похотями. Если мы видим в своей жизни любое искушение, апостол Павел так говорит, в Галатам 2:19 написано, «Я сораспялся Христу». Галатам 5:24, а те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями, как это? Это значит, любое искушение очень важно высказывать, исповедовать Иисусу Христу, и это искушение сразу заменить на истину Божию. То есть практически. Ну, как у нас был один реабилитант, он говорит, я 3 года боролся со свинцом, который лежал в чужом огороде, а он рыбак. Ну, для грузила надо было. Он говорит, я 3 года ходил, заглядывал, боролся. Вот каждый день прохожу мимо чужого огорода, там кусок свинца лежит. Ну, знаете, кабель, он же свинцом закрыт. Я говорю, так хочется украсть, я так боролся, но нельзя же соседей. И вот, и все равно, говорит, меня это победило. 3 года он боролся своими силами и все равно упал, понимаете? Почему? Потому что он это делал своими силами. Проклят человек, надеющийся на себя и плод, делающий своей опорою. И блажен, который надеется на Господа. И у нас есть прекрасный инструмент. Есть Господь Иисус Христос, который пришел разрушить дела дьявола. Он пришел очистить нас от всякого греха. Каким образом? Вот этот вот свинец надо было исповедовать Иисусу Христу каждый раз, когда он его видел или думал. Господи, вот этот свинец искушает меня, забери это искушение, сделай меня неживым и мертвым, потому что я принял крещение, обещая тебе чистую совесть, а моя голова сейчас занята нечистыми мыслями. Умертви, сделай неживой эту мысль. Благослови соседей, чтобы у них было все хорошо и все необходимое у них было. А меня освободи от этой зависти к этому свинцу. Сделай неживым, сделай мертвым. Не позволять себе больше нескольких минут думать даже в этом направлении, а занять свою голову Словом Божьим или тем полезным, что я могу сделать для других, потому что сказано, кто послужил ближнему, тот послужил мне. Господи, что я могу полезного сегодня сделать? Вот я могу огород покопать, вот я могу покрасить забор, вот я могу на работе сделать, я вот могу посетить, я могу полечить, я могу... Вот это и есть я сораспялся. Умертви мою похоть и наполни меня Твоим желанием. Умертви мою похоть, наполни меня Твоим желанием. Забери на Голгофский крест мой грех, Господи, забери, потому что Ты за все грехи и за это искушение Ты тоже пострадал. Забери, освободи меня от него. Имя Иисуса Христа, прочь от меня сатана с этим свинцом и адом, который за этим свинцом лежит. Вот что значит очищает себя. И только такой, ведь тут же смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Слово «быть» означает оставаться, находиться. А дети дьявола тогда кто? Евангелие от Иоанна 8:44. Христос говорит фарисеям, ваш отец – дьявол. Он от начала человека – убийца. Когда он говорит ложь, он говорит свое, да? Ибо он отец лжи. То есть, детьми дьявола являются... Ну, во-первых, мы рождаемся с наследственным грехом, и все мы уловлены в его волю. 2 Тимофея 2:16. Они уловлены в его волю, в волю сатаны. И мы все в определенной степени являемся его рабами, но не детьми. Раб – это тот, кто исполняет против своей воли волю чужую. А дитя – это тот, кто принимает эту природу сатанинскую, живет, наслаждается и пользуется этой природой. А те, если мы произвольно грешим, с удовольствием, доброохотно, охотно, то не остается более жертвы за грех. Но некое страшное ожидание огня, ярость, страшное ожидание суда, ярость огня готова пожрать противников. Что это значит? А это значит, что человек родился, он получил греховную природу, наследственно. Он является рабом греха. Хочет он делать грех, не хочет, он его все равно делает, он раб. Уверующий человек получает Духа Святого через покаяние. И этот Дух он не может грешить, ему противен грех, он не в состоянии грешить. Но и вот эта природа, и Дух Святой живет в верующем человеке. Вот эти две природы. Но на нас ответственность Духом умерщвлять дела плоти, живущие в нас. Вот это, поэтому и сказано, те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Как распинать, я вам рассказал. Истинно открывать, не скрывать, не стесняться перед Богом свои мысли или чувства. Искренне открывать и просить, чтобы Бог умертвил и наполнил Божьей мыслью. И тогда наступает свобода. Сораспяться иногда с первого раза не получается победа на искушение с первой молитвы. Но если это делать продолжительное время... а Христа распинали в течение 6 часов, вот тогда победа наступает. Христа сколько распинали? 6 часов. Вот если вы 6 часов о любой нужде, об любом искушении помолитесь, я понимаю, что 6 часов никто подряд не в состоянии молиться. Ну, даже если вы всего 10 минут молитесь, ну, вы растяните это на несколько месяцев, именно побеждая, умерщвляя, отдавая Христу, чтобы Христос освободил от этой боли, от этого греха. Тогда победа 100% наступает. Если Бог оставил этот механизм здесь, очищение, значит, он работает. А работает механизм сораспятия Христу? Поднимите руку, кто это пробовал? Вот надо научиться, братья и сестры. Этому надо обязательно научиться. Поэтому есть плотские христиане, есть духовные. Какая разница? Ну, мы все, значит, в детстве-то плотские, но наступает время, когда надо научаться уже быть духовными, уже от молока переходить к твердой пище. Так вот, суть заключается в том, что всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Первое, чтобы быть чистым и готовым наверняка встретить Христа за порогом этой земной жизни, встретить Бога, нужно быть рожденным от Бога. Первое условие. Второе условие – пребывать, то есть мыслить Богом, и очищать себя, третье действие. И это только благодаря вере. Без веры угодить Богу невозможно. Тогда мы 100% увидим любящего Бога, потому что даже если мы несовершенны, хромая, но ползли к Нему, Он от своих детей не отречется. Но тот, кто хромая, полз от Него, полз к сатане, произвольно грешил, но не останется там никакой жертвы за грех. Тому придется уже действительно увидеть сатану и остаться с ним навсегда. Что такое жизнь ваша? Как цвет на траве. Прошел ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Вот те, кто постарше, прекрасно понимают, что это значит. Есть вещи, которые, казалось бы, ну ты тут все, у тебя тут так хорошо, все классно, ты вот тут свой, а потом начинаешь понимать, что это то, что твое, оно уже и не твое, и ты вообще тут посторонний. Для этого интереса, для этого имущества или еще для чего-то. Но нам же придется предстать всем перед Богом, дорогие друзья, и наша ответственность – детей Божьих. То, что он родил, это его заслуга. Ну, согласитесь, кто искал Бога? Он нас искал и достучался по благодати своей. Он сделал все необходимое, чтобы простить и очистить, и освободить нас от всякого греха. Для сего явился Сын Божий, чтобы очистить нас от всякого беззакония. Он хочет очистить нас от всякого греха, от любого греха, который еще имеет власть. Но для этого ему надо... наша еще готовность и желание очищаться, открывать, отдавать, каяться, исповедовать и сораспинать свою плоть. Тогда мы увидим Бога, тогда мы вечность проведем с Богом. И очень бы не хотелось, чтобы из сидящих здесь в этом зале кто-либо увидел не Бога, а сатану. Но выбор этот зависит не от меня. Никто не даст выкуп за брата своего. Этот выбор зависит от вас. Будете ли вы пребывать в Боге и очищаться, или не будете? Этот выбор оставлен нам с вами. А Слово Божие говорит, воля Божия есть освящение ваше. Смотрите, какую любовь дал нам Бог, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. И поэтому молитву, которую Он нас научил, как она называется? С чего начинается? Отче наш. Да у нас у всех есть папочка, любимый Отец Небесный, который нас родил, который знает все наши нужды абсолютно, подробно, лучше, чем мы сами себя знаем. И смотрите, о чем, как эта молитва там продолжается. «Да святится имя Твое, да будет воля Твоя, да придет Царствие, да будет воля Твоя». То есть дети, они хотят, чтобы славилось имя их Отца, да святится. Да, чтобы Твое Царствие было во мне и через меня распространялось сегодня. Чтобы Твою волю я сегодня выполнял. Вот это воля, это дети, достойные дети Отца. И поэтому они говорят, дай хлеб насущный, то есть дай силы для этого на сей день, и прости, и, да, и избавь от лукавого и так далее. Дорогие мои, у нас с вами есть ответственность. Ответственность очищать себя Иисусом Христом. Обращаясь ко Христу и перекладывая все свои грехи на Голгофский крест и грехи против нас, тоже отдавая Христу, сораспиная. Без этого победы не будет. Но тот, кто идет по этому пути, тот действительно увидит Отца Небесного. Того, которому людям нельзя увидеть, там мы его увидим, потому что станем подобно ему. Ну а кто выберет сиюминутную выгоду плоти, ту, которую сатана предлагает, или обольщение, как было Еве предложено. Ты же хороший человек, но будешь еще лучше. Вот отступи от Слова Божьего. Но тот будет с немилостивым, жестоким сатаной, про которого сказано, от начала он человека-убийца. Это его цель. Вечность провести со злобным сатаной, не знаю, есть такие желающие или нет. Иногда там в безумии люди говорят, встретимся в аду. Ну, они, может быть, надеются, что они встретятся только друг с другом. Но дело в том, что они еще встретятся и со злобным сатаной. И вечность проводить с таким господином, ну, это быть самому себе врагом. А нам еще здесь на земле, ну, смотрите, это наша жизнь земная. Ну, ребенок, вот у нас много младенцев, ребенок 9 месяцев готовится к жизни здесь на земле, да? И мы радуемся, когда их вот много здесь. Но ведь и нас, взрослых, много, и мы все же готовимся к вечной жизни. И вопрос, как мы подготовимся? Это ответственность на нас с вами. Поэтому, дорожа временем, будем очищать себя. Аминь. Как очищать, понятно? Непонятно, приходите, еще раз поговорим.